554-я ночь. Когда же настала 554-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Синдбада морехода опустили в пещеру вместе с его женой, которая умерла, вход в пещеру закрыли, и все ушли своей дорогой. А что до меня, — говорил Синдбад, — то я увидел в этой пещере много мертвых, издававших зловонный и противный запах, и стал упрекать себя за то, что я сделал, и воскликнул: «Клянусь Аллахом, я заслуживаю всего того, что со мной случается и что мне выпадает». И я перестал отличать ночь от дня и стал питаться немногим, начиная есть только тогда, когда голод едва не разрывал меня, и не пил раньше, чем жажда становилась очень сильной, боясь, что у меня кончится пища и вода. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого», — воскликнул я. «Что заставило меня на беду мне жениться в этом городе? Едва я скажу: вот я вышел из беды, как сейчас же попадаю в беду еще большую. Клянусь Аллахом, такая смерть — смерть плохая. О, если бы я потонул в море или умер в горах, это было бы лучше такой скверной смерти». И я пребывал в таком состоянии, упрекая себя, и спал на костях мертвецов, взывая о помощи к Аллаху Великому, и желая себе смерти, но я не находил ее. Так мне было тяжело. И я жил таким образом, пока голод не сжег моего сердца, и меня не спалила жажда. И тогда я присел, и, найдя ощупью хлеб, поел его немного и запил небольшим количеством воды. А после этого я поднялся на ноги и стал ходить по этой пещере, и увидел, что она обширна, с пустыми пространствами, и на земле ее много мертвецов и костей, тлеющих с древних времен. И я устроил себе местечко на краю пещеры, далеко от свежих мертвецов, и стал там спать. И моя пища уменьшилась, и у меня осталось ее очень немного, и я ел раз в день или реже, и один раз пил, боясь, что у меня кончится вода и пища, прежде чем я умру. И я продолжал жить таким образом. И вот в один из дней я сидел, и когда я сидел и раздумывал, что я буду делать, когда у меня кончится пища и вода, вдруг камень сдвинули с места, и из отверстия ко мне проник свет. «Посмотреть бы, в чем дело!» — воскликнул я, и вдруг увидел, что в верхушке колодца стоят люди, и они опускают мертвого мужчину и живую женщину, которая плачет и кричит о самой себе, и с нею опускают много пищи и воды. И я стал смотреть на эту женщину, а она меня не видела, и люди закрыли отверстие колодца камнем и ушли своей дорогой. И я встал и, взяв в руки берцовую кость мертвого мужчины, подошел к женщине и ударил ее костью посередине головы, и она упала на землю без памяти. И тогда я ударил ее второй раз и третий, и она умерла. И я взял ее хлеб и то, что с ней было, и увидел, что на ней много украшений, одежд и ожерелий из драгоценных камней и металлов. А взяв воду и пищу, бывшую у женщины, я сел в том месте, которое себе устроил в углу пещеры, чтобы там спать, и стал есть эту пищу понемногу, чтобы прокормить себя и не извести пищу быстро, и не умереть с голоду и жажды. И я оставался в этой пещере некоторое время, и всякий раз, как кого-нибудь хоронили, я убивал того, кого хоронили с ним заживо, и брал его пищу и питье, и питался этим. И вот однажды я спал и пробудился от сна, и услышал, что кто-то возится в углу пещеры. «Что это такое может быть?» — спросил я себя. И я встал и пошел по направлению шума, захватив берцовую кость мертвого мужчины. И когда шумевший почуял меня, он убежал и умчался, и оказалось, что это дикий зверь. И я шел за ним до середины пещеры. И передо мной появился свет, светивший из маленькой щели, точно звезда, и он то появлялся, то скрывался. И, увидев свет, я направился к тому месту. И, подходя к нему, видел сквозь него свет, который все расширялся. И я убедился тогда, что это пролом в пещере, выходивший наружу, и сказал про себя: этому должна быть причина. Либо это другое отверстие, такое же, как то, через которое меня опустили, либо в этом месте пролом. И я подумал про себя некоторое время и пошел по направлению к свету. И вдруг оказалось, что это брешь в хребте горы, которую проломили дикие звери. И они входили через нее в это место и ели мертвых, пока не насытятся, а потом выходили через эту брешь. И когда я увидел это, дух мой успокоился, тревога моей души улеглась, и сердце отдохнуло, и я уверился, что буду жив после смерти, и чувствовал себя как во сне. И я трудился до тех пор, пока не вышел через этот пролом, и я увидел себя на берегу соленого моря, на вершине большой горы, которая отделяла море от острова и города, и никто не мог до нее добраться. И я прославил Аллаха Великого, и возблагодарил Его, и обрадовался великой радостью, и сердце мое возвеселилось, а потом я вернулся через брешь в пещеру и перенес всю бывшую там пищу и воду, которую я накопил. Я взял одежды мертвых и надел на себя кое-какие из них, на те, которые были на мне, и взял из того, что было на мертвых, много разных ожерелий, драгоценных камней, жемчужных цепочек и украшений из серебра и золота, отделанных разными металлами и редкостями. Я завязал в свою одежду платье мертвецов и вынес через брешь на гору, и стоял у моря, и каждый день я спускался в пещеру и осматривал ее, и у всякого, кого хоронили, я отбирал пищу и воду и убивал его, все равно, был ли это мужчина или женщина. А потом я выходил через брешь и садился на берегу моря, ожидая, что Аллах Великий поможет мне и пошлет корабль, который пройдет мимо меня. И я выносил из этой пещеры все украшения, которые видел, и завязывал их в одежду мертвецов, и провел так некоторое время. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.